Я видел, как второй солдат открыл рот, чтобы тоже что-то сказать, когда краем глаза я увидел, как Лита движется, направляя свое копье слева от меня. Должно быть, он занял позицию, когда я разговаривал с двумя впереди. Мне действительно нужно получить больше опыта. Я откинул задницу назад, чтобы оно прошло прямо перед моим животом. Я схватил его и потянул, но даже немного не погнулось. Чертовы элиты, их всего 100 человек из нашей пехоты, но они – эквивалент преторианской гвардии в Старом Риме. Бесполезно соревноваться с ним сейчас, сначала я должен позаботиться о двух других. Я почувствовал, как он толкнул меня в сторону двух других копьем, которое я держал. Я выпустил копье, но импульс уже появился. Все замедлилось, я видел, как двигаются два солдата. Один с замахом сверху, а другой прикрывает их щитом. Их тренировали очень хорошо, это точно, но они были медленнее меня. Я переместился и опустился на колено, уклонившись вправо, чтобы только солдат с щитом был впереди и закрывал обзор двум другим. Я взмахнул мечом, целясь в его лодыжки, но его остановил щит, опустившийся ниже, к черту. Я подскочил ближе, и моя правая рука с мечом уклонилась от щита сбоку, в то время как я врезался в него. Его меч уже опускался, когда я это сделал, но сила смогла немного дестабилизировать его. Он толкнул щит влево, но лезвие моего деревянного меча уже касалось его предплечья, поэтому я просто толкнул его сильнее и позволил ему сделать все остальное, и как я и думал. «Джон, левая рука непригодна». Голос сира Герольда прозвучал как блаженство после того, как я прошел мимо него и снова провел мечом по задней части его коленей, не забывая при этом обращать внимание на двух других. «Джон, порез на задней стороне колен, неподвижен». Теперь я мог выдохнуть, так как их оставалось двое. Я блокировал взмах меча своим мечом, но копье из-за его спины достигло моего плеча, так как я не смог полностью уклониться от него. «Молодой лорд, левое плечо и рука неподвижны. Черт, я позволил своей левой руке отклониться в сторону. Я парировал удар солдата слева, затем следующего справа. Должно быть, он отпустил свою защиту, когда я был ранен, так как он просто начал играть со мной. Двигаясь вокруг, чтобы перекрыть обзор элиты, я парировал удары, ожидая шанса, и он появился. Он опустил свой щит далеко вниз. Я быстро вошел в него, и кончик моего меча коснулся его левой подмышки в направлении сердца. Рик мертв. Я снова услышал сладкий голос и теперь стоял лицом к Лите. Я не могу найти никакого отверстия. Я уклонился в сторону, но он закрыт этим гребаным большим легионным щитом. Ничего другого не остается, как напасть. Я двигался быстро, уклоняясь от копья, и был готов ударить его щитом, когда услышал: «Молодой лорд мертв». Я удивленно оглянулся. «Что? Как?» Я посмотрел вниз и увидел кинжал в своем боку. Ублюдок отпустил копье и вытащил кинжал. Черт, я был в ярости. Даже в режиме замедления я не могу победить элиту. Это отстой. Я был так расстроен, но люди вокруг нас захлопали. «Не волнуйтесь, молодой господин. Рано или поздно у вас все получится», — сказала элита и улыбнулась. «Да просто я бы предпочел, чтобы это случилось как можно скорее». Я был ворчлив, когда помогал Рику подняться на ноги. «Милорд, Амелира подошла к нам. Это был великолепный спарринг, но у меня есть новости из дворца». Я посмотрел на нее и вытер пот с лица. «Поскольку мы еще не умерли, я полагаю, что принц Даран согласился встретиться с нами». Я посмотрел на красавицу, и она кивнула. «Это было нелегко, и я цитирую слова принца Аберина. Северные дикари должны быть убиты за то, что сделали с Элией». Я улыбнулся ее словам. «Он никогда не изменится, и это самое хорошее, что я о нем думаю. Мне нравится его прямолинейность. С другой стороны, Даран вызывает у меня отвращение своей нерешительностью. В сериале было так много хороших моментов, чтобы отомстить и расширить свою власть, но он оказался слишком слаб, чтобы сделать это. Когда мы сможем их увидеть?» — сказал я, отдал полотенце слуге и взял воду с подноса. «Они пригласили вас вечером», — сказала она и подала знак слугам убрать после нашего спарринга и приготовить ванну для меня. «Она мне очень понравилась». «Хорошо, вечер». Я заглянул за занавеску, где до этого стояли Илья и Ашара, и улыбнулся. Глава 31. Моя королева. Глава 31. Моя королева. Мы прибыли вечером, и внутри знаменитых водных садов нас уже ждали. Я, сир Артур и сир Брайс сидели за столом в ожидании аудиенции. Принцесса Илья с леди Ашарой и малышкой Рей сир Герольда, Ноя Изис и 30 человек элитной стражи ждали в двух палатках у входа в сады. Я не хочу, чтобы королевство узнало о них так скоро, поэтому меры безопасности были необходимы. Они не торопятся сюда, не так ли? Я ни к кому конкретно не обращался и пока спокойно ждал, но нарастающее раздражение в моем голосе ясно говорило о моих чувствах. Дарнийцы никогда не отличались пунктуальностью, милорд. Брайс бросил торжествующий взгляд на Артура в маске. А вы неизвестны тем, что используете свой мозг, сир Брайс, что с того? Не сейчас, вы двое. Мне это не нравится, сказал я и был готов встать и уйти. О, малыш больше не может этого выносить, услышал я голос и посмотрел в его сторону. Три маленькие девочки, старше меня, смотрели назад, скрестив руки на плоской груди. Абара с копьем в руках, Немирия с плетью на поясе и Тиена с кинжалами. Может, я и маленький, но, по крайней мере, я могу прийти вовремя. Отвечаю я и осматриваю их с головы до ног. Если они здесь, значит, Иллария скоро придет. Храбрец нашелся. Подумай, насколько храбрым он будет, когда я с ним покончу. Я пойду первый. Абара сделал шаг вперед, и только сир Артур сделал шаг вперед. Остановись. Мы здесь не для того, чтобы сражаться. Оставь эту бредовую амазонку. Я остановил своего стража. А тебе, девочка, стоит поучиться у своих сестер. Я бы не сказал, что хлыст – хороший выбор, но отравленные кинжалы – неплохи. Я улыбнулась Тиене, она всегда была моей любимицей. Видишь, сестра, даже дикарь с севера знает качество, когда видит его, сказала она и шагнула ближе ко мне. Я сделал то же самое, больше похоже на кокетливую шлюшку. Я проигнорировал шутку Немири. Я не вижу здесь самой красивой женщины в Дорне. Может, хватит пустых разговоров и перейдем к делу? Я посмотрел на боковую тропинку, скрытую слева. Я чувствовал огромную ненависть, исходящую оттуда, и это могло означать только одно. Аберин, если он здесь, значит, и она тоже. Видишь, я же говорил, что идиот сюда не придет. Принц Аберин вышел из-за кустов со своей женщиной. Я посмотрел на нее, она была точно такой же, как в сериале, только моложе. Я решил сделать глупость и разозлить красную гадюку за то, что он заставил меня ждать. Миледи, я проигнорировал мужчину и уверенным шагом подошел к Иллари. Не только она, но даже песчаные змеи и Аберин были удивлены тем, что я явно проигнорировал его. Может, мне стоит еще раз обдумать часть про глупость? Пробормотал принц, заставив Брайса на секунду рассмеяться. «Не говори так, будто не видишь перед собой это завораживающее создание». Я продолжал смотреть в ее глаза, даже когда разговаривал с ним. «Я польщен, милорд, но я не леди. Я, прежде чем она закончила, я прервал ее и сказал, схватив ее за руку. Вы правы. Я увидел, как на долю секунды опечалилось ее лицо, и даже лицо Аберина изменилось». «Я не должен называть вас леди», атмосфера напряглась, и змеи были готовы к движению. Мне даже кажется, что на лице Илларии появилось некоторое разочарование. «Когда вы королева-королева красоты, как великолепный, но смертельно опасный цветок, если с ним не обращаться правильно». Я наклонился и поцеловал ее руку. «Моя королева, почему бы вам не оставить принца, и через несколько лет я покажу вам, что такое настоящий мужчина», сказал я и с ухмылкой посмотрел на улыбающегося Аберина. «Вы знаете, милорд, что мы можем лишить вас головы за оскорбление имени королевы, верно?» Иллария позволила мне взять ее за руку, так как я не хотел отпускать ее, положила свою вторую руку на мою руку сверху. «Вы имеете в виду ту золотую, сумасшедшую шлюху?» сказал я, ничего не скрывая от них. После их шипения наступила мертвая тишина. «Что? Вы думаете, что я боюсь котят? Возможно, сила моего дома еще не достигла их уровня, но я к этому иду. И не похоже, что здесь приветствуют львов, верно?» Я повернул голову к Аберину, и его улыбка стала еще шире. «В этом у нас одинаковое мнение, лорд Дастин». Он подошел и пожал мне руку, которую я вырвал у Иллари. «Так что привело третьего по богатству человека в Вестеросе в наш дом?» Он подошел к столу, и мы с Илларией поднялись, держась за руки. Я хотел сесть справа от него, но она сделала это раньше меня и посадила меня к себе на колени. «Блядь, верните мне мое достоинство. Ты могла хотя бы оставить мне остатки моего достоинства, знаешь ли?» Я поднял голову и встретился с ее прекрасными глазами. «Если бы я этого не сделала, было бы мне так весело», она ответила и обняла меня, целуя в лоб, а остальные улыбались. Я снова посмотрел на принца и стал серьезным. «Вы ведь хотите отомстить?» Его тело на секунду напряглось. «И зачем мне это, милорд? Он все еще не доверяет мне». «Ну, ваша сестра, племянник и племянница умерли», — начал я, но он оборвал он меня голосом, полным яда. «Убиты, лорд Дастин. Они были убиты, они умерли. Моя сестра изнасилована и зверски убита горой. Мою маленькую племянницу резали ножом бесчисленное количество раз. Ее тело неузнаваемо. Лицо моего племянника пришлось соскребать со стены. Это непростая смерть. И да, я отомщу. Это и есть то, что он должен иметь в себе. Он слишком импульсивен, не то что я, Аберин». Иллария положила свою руку на его руку, а змеи позади него положили свои на его плечи. «Чего вы хотите? Зачем приходить сюда, чтобы услышать мои слова? Вы знаете, что не уйдете отсюда, услышав лишь одно слово из моих уст». Он снова встал на тропу войны. «Что, если я скажу, что могу облегчить вашу боль?» Я мягко улыбнулся ему. «Такую преданность семье нужно уважать. Тогда я скажу, что если у тебя нет горы, а Марилларха или Ланнистера, я буду играть с тобой». «Аво, не ожидал, что он будет так зол. Если бы это было для тебя главным, я бы с радостью согласился, но я не люблю мужчин», — сказал я, взял ее руку и снова поцеловал. «Хватит шутить. Скажите мне, принц Аберин, это место безопасно?» Я наклонился на коленях Иллари и прошептал ему, удивив всех: «Если есть люди, которым вы не доверяете свою жизнь, пошлите их подальше», — сказал я и откинулся назад, наслаждаясь ощущением великолепной женской груди на моей спине. Он был не глуп и знал, что в руках Иллари я ничего не смогу сделать. Она незаметно похлопала меня три раза, уже ища спрятанное оружие. Он не колебался. После того, как его женщина кивнула, я услышал, как он сказал Немири, чтобы она сообщила об этом людям, находящимся поблизости. «Дорогой, ты можешь сказать нам, для чего моя любовь только что очистила половину водных садов?» — спросила красавица. Я не ответил, но кивнул Сиру Брайсу. «Принц, пожалуйста, пошлите кого-то с моей охраной за грузом, который ждет меня у входа. Там будет 30 моих стражников. Я доверяю им свою жизнь, и они не оставят груз, даже если сир Брайс пойдет к ним». Я посмотрел на него, и он все понял. «Я уже в ее нежных руках, так что можете не беспокоиться. Пусть мои люди под конвоем подойдут ко входу. Я скажу им, чтобы ждали там». Он кивнул, снова что-то сказал Абаре, и она сразу же ушла с сиром Брайсом. Глава 32. Воссоединение. Глава 32. Воссоединение. Мы ждали некоторое время, болтая, когда я услышал звук синхронного шага моих людей. Вскоре после этого мои люди вошли один за другим, их окружили стражники Мартиллов. На лицах моих элитов не было страха, скорее, это был восторг перед вызовом. «Я обещаю, спусти их с поводка, и они, возможно, будут сражаться против короля ночи с улыбкой». Я смотрел, как два паланкина поставили в центре открытой площади. Я посмотрел на Тиену и махнул рукой, чтобы она подошла ближе. Девушка лишь улыбнулась и выполнила просьбу. «Иди и проверь второй паланкин, не кричи, войди, и ты узнаешь, что делать дальше», — сказал я, и она посмотрела, как ее мать соглашается, услышав, что я ей сказал. Ребенок оглядел мужчин, готовых сражаться в любой момент. Она медленно двинулась, открыла крышку и вошла внутрь. Тишина не помогала, атмосфера становилась все более напряженной с каждой секундой, пока она не вернулась. Принц Аберин посмотрел на меня и хотел что-то сказать, когда двери раздвинулись и вышла Тиена, пытаясь скрыть свое волнение. Я улыбнулся, видя, как она поспешно направляется к отцу и шепчет ему на ухо. Лицо Аберина изменилось, и цвет покинул его, сделав бледным, как северянина. Он посмотрел на меня выпученными глазами, и я кивнул, улыбаясь. «Ничего, если я позволю моим людям рассредоточиться, чтобы охранять нас?» — спросил я, и он подсознательно кивнул. Даже Иллария и остальные змеи рядом с Тиеной, которая теперь ярко улыбалась, были ошеломлены. У нее действительно красивая улыбка. «Сейчас я прикажу своим людям подойти, чтобы охранять территорию. Пожалуйста, прикажите своим людям уйти». Я закончил говорить. «Идите, оставьте нас». Он даже не стал ждать, с трудом усидев на месте. Мы снова молча ждали, пока мужчины займут свои позиции. Я попытался высвободиться из объятий моей любимой, но она продолжала смотреть на своего мужчину. «Не волнуйтесь, моя прекрасная леди, я сейчас же вернусь в ваши объятия». Я наконец встал на ноги, когда она получила одобрение Оберина. «Не скучайте по мне слишком сильно, миледи». Я встал на цыпочки и поцеловал ее в щеку. Я медленно подошел к паланкину и снова раздвинул двери. Я просунул руку внутрь и почувствовал, как маленькая рука схватила меня. Изнутри послышался детский смех. «Это маленькая шутница». Я осторожно потянул ее, и маленькая Рэй вылезла наружу и огляделась вокруг, все еще держась за меня. Я положил вторую руку внутрь, пока сир Артур шел за его сестрой. Вскоре после этого я увидел, как Оберин заплакал, когда его сестра вышла наружу. Он встал и медленно пошел к нам шатающимся шагом. Я видел, как у Эли потекли слезы, когда она смотрела на него. Маленькая Рэй теперь была на руках у леди Ашера и смотрела на своего дядю, которого она никогда раньше не видела. Как это возможно? Если ты призрак, то, пожалуйста, следуй за мной, пока я не умру. Его голос оборвался, когда он положил ладони на лицо сестры, вытирая ее слезы большими пальцами. «Господин Дастин», — прошептала она, когда он обнял ее. Я вернулся к столу, и не успел я сесть на свободный стул, как меня схватили, обняли, расцеловали все лицо, а затем усадили на стул. «Ты не хочешь присоединиться к ним?» — спросил я и посмотрел на улыбающуюся красавицу. Она кивнула и шагнула к ним, разделяя объятия и слезы. Прошло немало времени, прежде чем они закончили. Змеи улыбались, Оберин улыбался, все улыбались, а я был голоден. «Ладно, ладно, у вас будет время для этого позже. Я голоден». Я не мог больше сдерживаться. «Раз уж у нас нет проблем с доверием, можем мы поесть?» — спросил я, и группа засмеялась. «Можем, друг мой. Абара, дорогая, пожалуйста, сообщи на кухню, чтобы приготовили мои столовые покои. Сегодня вечером мы устроим пир, чтобы поприветствовать наших потерянных родственников и друзей. Мы празднуем». Девушки теперь смотрели на меня по-другому, поэтому она быстро подчинилась. «Принц Оберин, если я могу спросить, мои люди не ели, так что вы?» Он обрадовался и снова прервал меня. «Нет проблем, они получат наше лучшее дарнейское гостеприимство». Он громко рассмеялся. Переведя смысл его слов, я могу предположить, что моих людей ждет хорошая еда, вино и, возможно, их первый секс втроем или оргия. Черт, ну, это всего лишь несколько лет, я могу подождать, и не похоже, что мое тело нуждается в этом сейчас. Я хотел спросить, разве мы не должны были встретиться с принцем Дараном? Мне было любопытно. Нет, он инспектирует лордов. Я уверен, что когда он услышит новости, он захочет вернуться как можно скорее. Ты ведь понимаешь, что если кто-нибудь узнает, мы все умрем. Пришло время вылить на него ведро холодной воды. Он мгновенно стал серьезным. И мне не удалось спасти всех. Я уже привык к этому, но ему нужно время. Вы сделали все, что могли, милорд. Сир Артур теперь был без маски. Ты сделал все, что мог, Брандон. Илья подошла и поцеловала меня в щеку. Думаю, ей все еще было больно, но наконец-то она воссоединилась со своей семьей. Мы будем следить за тобой, доверься нам, как мы доверились тебе. Пришла Иллария с малышкой Рэй на руках, а за ней леди Ашара. «Ты ведь знаешь, что мы никогда не сможем вернуть этот долг?» — спросил Оберин. «Принц Оберин, вы думаете, я сделал это ради того, чтобы вы были должны мне что-то? Я мог бы привести принцессу раньше, если бы это было так», — сказал я немного обиженно. «Нет, брат, он сделал это потому, что любит меня», — сказала она и улыбнулась. «Что ты сказала?» Мое лицо снова рассмешило всех. «Что? А кто говорил, что если бы он был старше, то сразился с этим глупым драконом за мою руку? Она дразнила меня, и это сработало. Теперь я покраснел ко всеобщему удовольствию. Это не то, что я имел в виду. Я заикался. О, значит, ты не считаешь меня красивой?» Когда я услышал ее, мне захотелось вырыть яму и прыгнуть в нее. Он сказал мне, что я тоже красивая. «Иллария, только не ты». Теперь они стояли близко друг к другу и дразнили меня. Они провокационно провели пальцами по своим телам. «О, значит, я некрасивая?» Леди Ашара присоединилась к ним. Я посмотрела на Артура в поисках помощи, но он притворился, что не видит меня, а Брайс, ну, был Брайсом. Он просто пускал слюни и смотрел на спектакль перед ним. «Последний выбор, Оберин, не смотри на меня. Я хочу присоединиться ко всем вам. Ну да, дерьмо, подождите. Присоединиться, что он имеет в виду? Нет, нет, нет». Я отступил назад, готовый убежать, когда они засмеялись громче. «Оставьте его, он наш. Змеи пришли мне на помощь, Но что значит наш? О, нечасто наши девочки согласны друг с другом, любовь моя. Правда, может быть, нам стоит оставить это на их усмотрение? Хорошо, я должен признать, это неплохая идея, Аберин. Но, к сожалению, я не могу заставить его стоять. Глава 33. Покидая Дорн. Было весело, пока все это длилось. Мы покинули солнечное копье через несколько дней после воссоединения семьи. Поскольку я не мог участвовать в ночных развлечениях, я не видел смысла оставаться там. У нас было несколько деловых соглашений и план моей второй стекольной фабрики, но Эйра позаботился об этом с помощью своего дарнейского эквивалента. Удивительным для меня было то, что Аберин оказался действительно милым и заботливым человеком. Он относился ко мне как к члену своей семьи и даже хотел, чтобы я называл его дядей, на что я с радостью согласился. Но была одна проблема. Он был слишком зациклен на месте за маленького принца, и даже я и Иллария не могли заставить его отступить. Принц Аберин был удивлен, когда я сказал ему, что не хочу никакой награды за свои деяния. Я просто хотел сделать отношения между моим домом и Дорном более тесными. Что-то вроде неформального союза, можно сказать. Он не принял никакого решения, но пообещал, что его брат пошлет ворона в Невервинтер. Были времена, когда я спарринговал с маленькими змейками и открыто флиртовал с ними, но все мы знали, что они никогда не смогут выйти за меня замуж с их статусом. Тем не менее, отношения между нами стали очень милыми, и я даже получил обещание, что они будут вместе. Не моя идея, когда Немирия и Абара увидели наш с Тиэйной флирт, они начали ревновать. Счастливые времена. Илья и Рэй плакали, когда мы покидали водные сады, но я обещал заглянуть к ним на обратном пути в Вестерос. Аберин снова очень настаивал на вознаграждении, поэтому я попросил его о двух вещах. Первое, о чем я его попросил, это исключить нас из налогов при покупке дарнейских товаров на следующие 20 лет, на что он поспешил согласиться, но меня не удовлетворило только это, и я попросил еще кое-что. Острова степных камней. Он удивился и спросил, знаю ли я, что это значит, на что я только улыбнулся, как и он, увидев мое выражение лица. Я был очень удивлен, когда он согласился на оба условия, так как количество лет, которое я назвал для первой просьбы, было больше похоже на шутку с моей стороны. Это может показаться простой просьбой, но вы должны знать, что сумма, которую мы платим, огромна. Вторая просьба была просто спонтанной. Он действительно думал обо мне и относился как к члену семьи. Что ж, что сделано, то сделано, и Айра был так счастлив, что улыбался даже во сне. Мы продвигались вперед по нашему плану, проскочили летние острова и теперь мы в Мерине, городе рабов и боевых ям. Город, который станет моим, со временем, конечно. Сейчас я мало что могу с этим поделать. 6000 человек в нашем форте и 300 элиты со мной. Мой господин, великие владыки запретили нашему флоту входить в порт. Эртур принес плохие новости. Ничего такого, чего я уже не ожидал. Пусть развлекаются, сир Эртур. Настанет день, когда мы отберем у них всю власть и посмотрим, как великие мастера будут выглядеть в цепях. Я смотрел на город, пока мои корабли высаживались на берег. Я действительно должен признать, что он выглядел великолепно, но что с того? Он сгорит, как и все остальные. Я развернулся и пошел обратно к своей группе. Шок от увиденной Валерии все еще свеж в моей памяти. Я был действительно потрясен, когда увидел ее. Просто было такое чувство, когда понимаешь, что ты находишься в одной из своих любимых историй, являясь ее частью, а не зрителем. Мы быстро высадились, и теперь около 350 человек ехали в колонне к нашему форту к востоку от города. Воину нравилось пространство, которое он имел, и он хотел бежать всю дорогу, но несколько яблок успокоили его, заставив держать ровный темп. Первый взгляд на рабов был не так уж плох, я думал, что буду испытывать больше эмоций, видя, как с ними обращаются, но, по правде говоря, не испытывал. Да, мне было жаль, но не до такой степени, чтобы потерять самообладание и бороться за них сейчас. Нет, я чувствовал отвращение к отсутствию действий с их стороны. Вы должны понимать, что около 80% населения города – рабы. Если они не хотят изменить свою судьбу, то почему я должен это делать? Даже если я буду что-то делать в будущем, это будет только ради выгоды, которую я смогу получить от этого, а не из-за какого-то сочувствия. Следующие несколько дней мы разбили лагерь на дороге, но 300 полностью вооруженных и обученных людей были успешным сдерживающим фактором для любых работорговцев, скрывающихся поблизости. Наконец мы прибыли на место. Звук большого рога возвестил солдатам внутри о нашем прибытии, и я увидел большую каменную стену, окружающую здание внутри. Вид наших скорпионов и полуболов был довольно пугающим, если представить себя в роли нападающего. Охранники на стене, экипированные в соответствии с климатическими условиями, патрулировали по двое в любое время. Несколько разведчиков вышли из крепости, чтобы провести нас через ров и по опущенному мосту. Когда мы только вошли, все солдаты уже стояли в аккуратном строю и ждали меня. Должен признаться, что видеть их в таком виде было очень здорово. Мы обменялись парой слов с командирами, и сир Герольд занял позицию, а я с моими четырьмя заклятыми щитоносцами отправился отдохнуть. Вероятно, это был последний раз за последнее время, когда у меня будет такая возможность. На следующее утро я проснулся от мужских криков. Выйдя на улицу, я увидел, что солдаты уже тренируются перед завтраком. Я был поражен, насколько они были преданы своему делу, даже если я ожидал от них именно этого. Я медленно пошел завтракать вместе с Ноей, которая охраняла меня утром. Затем была самая важная часть – заседание совета. Я вошел в комнату и увидел там сира Герольда, Айра и Стюарда, отвечающего за контракты, финансы и повседневную работу форта. «Милорд, мы подготовили доступные контракты, как вы просили, все, что включало рабство, было отброшено. Мы считаем, что лучшим для начала будет этот». Сир Герольд протянул мне бумагу с подробностями. Я взял бумагу и прочел ее. «Неплохо. Плата, ничего особенного, но мы можем попробовать себя против знаменитых дотракийцев», сказал я, но в голове у меня были другие мысли. Контракт был из города за Принцевым перевалом, от Лхазара. Это было больше похоже на три деревни вместе взятые, но для них не было разницы. Это было памятное место, так как я думаю, что именно там Дрова был ранен на дуэли. «Приготовьте все, мы двинемся через два дня, только 2000 всадников, моя элита и я. Сир Герольд, вы останетесь с остальными людьми», я сказал и встал, уже предвкушая предстоящие дни. «Как прикажете, милорд», ответили они оба и вскоре ушли. «Грак, пожалуйста, купи в Мерине несколько рабов, чтобы они осмотрели горы рядом с фортом. Я хочу знать, можем ли мы рассчитывать на дополнительный доход. Хватит ли колодцев для наших полных сил?» спросил я, поскольку вода из колодцев – наш единственный источник воды. «Река, не более чем помойка, пригодная только для создания рва». «Да, мой господин, легко. Даже сотни тысяч могут жить за их счет», он был уверен, значит, он уже все проверил. «Но если мы говорим о таких цифрах, нам придется расширить форт, милорд». Он посмотрел на меня. «Мы сделаем это со временем. Я хочу, чтобы мы перекрыли проход на север, чтобы отрезать дотракийцев и бухту работорговцев. Подумайте об этом при строительстве», сказал я, и они оба ушли. Мне не пришлось долго ждать следующих людей. Я посмотрел на них и улыбнулся. «Зилас Зохак, как ты смотришь на то, чтобы отправиться домой?» Я улыбнулся, но он отступил назад, и по его позвоночнику побежали мурашки. «Милорд, вы имеете в виду?» Айра посмотрел на меня, не веря, что время пришло. «Да». Я встал и подошел к карте бухты работорговцев, которая висела на стене. «Зис позаботится о Мерине. Ты отправишься в Юнкай, а я возьму Остапор. Я не собираюсь говорить им, что хочу устроить эпическую сцену. Пошли вы, мастера. Мой валерийский план идет довольно хорошо, так что я должен быть готов до того, как уеду отсюда домой». Я указал на карту и сказал: «Я хочу, чтобы вы начали организовывать сеть там. Шептуны помогут тебе. Я хочу сделать это одной стремительной атакой на все города сразу, чтобы у нас было время отправиться в Талас, Элирию и Новый Гис». Я указал на карту. «Начинай выкупать людей, покупай рабов и обучай их, мне все равно, можешь отрезать им языки, если боишься, что они заговорят. Просто сделай это. Если тебе что-то понадобится, ты можешь попросить наших купцов предоставить это», сказал я и поднял на них глаза. «Да, мой господин». Айра всегда был за то, чтобы сделать это, но я должен был подождать до этого момента. «Пришло время сделать еще один шаг навстречу твоей мести, Зис». Я похлопал здоровяка по спине и вышел на улицу, чтобы подготовиться к нашему первому контракту от переводчика. «Прошу прощения за то, что вчера не выпустила главу. Я заболела и не смогла вчера нормально что-либо перевести. Сегодня я постараюсь перевести две главы. Вторая, скорее всего, выйдет вечером. Спасибо за внимание. До следующей главы. Глава 34. Первый контракт. Глава 34. Первый контракт. Два дня прошли очень быстро, ведь нам было чем заняться. Мы прошли реку Скахазатхан и Кхизайский перевал через горы и теперь приближались к городу Улхазар. В основном это люди, пасущие овец, фермеры, а не воины, и, вероятно, поэтому они наняли нас. Плата – 2000 овец за год, но это не совсем то, зачем я пришел сюда, я хочу получить их для себя. Я имею в виду, что мы заберем город себе, но сделаем это незаметно. Таков был план до того, как сир Брайс подошел ко мне со своей разведки. Даже без его слов я уже знал, что происходит, увидев поднимающийся вдали дым. «Дотракийцы, сир Брайс?» – спросил я, когда он присоединился к нам. «Да, мой господин, около 10 000», – сказал он между вдохами и сделал глоток из своего кожаного мешочка. «Есть ли способ пройти через реку?» – спросил я и подождал, пока он переведет дух. «Да, мой господин, рядом с городом есть переправа, мы можем проехать прямо внутрь. Думаю, сейчас они грабят город». Я выслушал его и улыбнулся. «Хорошо, значит, они еще не готовы. Как насчет того, чтобы представиться, парни?» — крикнул я своим кавалерийским отрядом, получив в ответ их боевой клич. Я взял копье и проверил все, прежде чем дать сигнал воинам двигаться. Мы шли медленно, не утомляя лошадей перед атакой. Иртур, Брайс и Ноя по бокам и сзади, за ними тяжелая кавалерия, затем легкая и в конце мои элиты, прикрывающие тыл. Они лучше как пехота, но я планирую изменить это с помощью хороших инструкторов. Нет, не просто хорошими, лучшими наездниками, которых я смогу найти. Я улыбнулся и посмотрел на город. Похоже, Брайс ошибался, так как я все еще видел, что защитники города сражаются, так что резня еще не произошла. Отлично, трубите врага, заряжайте. Смерть, не сегодня, крикнул я и пнул воина, чтобы немного ускориться. Смерть, не сегодня, раздался в ответ хор голосов. Было неважно, знают ли они о нашем приближении, так как тыл атаки дотракийцев уже заметил нас и начал разворачиваться. Если все пойдет хорошо, мы ударим по ним как раз в тот момент, когда они развернутся, и поскольку у них не будет времени использовать свою скорость, мы просто прорвемся. Построиться в две линии, крикнул я и отвел копье в сторону, чтобы развести своих людей. Я оглянулся назад и увидел, как 500 тяжелых всадников рассредоточились, а их лошади поравнялись с воинами, высоко подняв копья, готовые пробиваться вперед. На открытой местности это было бы бесполезно, так как мы даже не смогли бы догнать легкобронированных и быстрых всадников, но здесь, где они теснятся у входа, это причинит им много вреда. Мы были примерно в 200 метрах от них. Я слышал их крики и видел, как они пытаются двигаться на нас, взволнованные предстоящей битвой так же, как и мы. «Вперед!» — крикнул я во весь голос и опустил копье, так как копье все еще слишком тяжелое для меня, но так как у них нет доспехов, этого должно быть достаточно. Боевой клич моих людей заставил мою кровь кипеть, адреналин бурлил как сумасшедший. Бой. Вот что было у меня на уме, я мгновенно вспомнил сцену из битвы бастардов, когда лошади столкнулись. Ни страха, ни сомнений в моих решениях, ни бесполезных мыслей, я обрел неестественное спокойствие в битве. Я видел, как все вокруг замедлилось, когда я опустил копье. Около сотни дотракийцев успели броситься на нас, но это не имело значения. Даже если бы мы были 5 к 1, мы смогли бы прорваться. Я доверял своим людям, а они доверяли мне. Я увидел всадника, несущегося на меня со своим аракхом, определенно жестоким оружием. К сожалению, мои кожаные доспехи не смогут выдержать его, но почему бы и нет? Я не планирую получить удар, только представив себе схватку и вызов. Я улыбнулся и направил копье на всадника передо мной. У него была длинная коса с несколькими кольцами в ней, он был хорош. Как только я опустил копье, он двинул своим телом, чтобы уклониться, но это все равно не помогло ему, а испуганный взгляд его глаз, когда я изменил направление копья, дал понять, что он знал, что это конец, и это только заставило мою улыбку стать еще шире. В следующий момент мое копье сломалось, вонзаясь ему в грудь, вышла из спины и сбросила его с лошади. Как красиво! Я отпустил сломанное оружие, прикрепил щит к боку воина и достал два своих меча. Мой напарник почувствовал то же волнение, что и я, и тоже ускорился, оставив мои отряды позади, бросившись в гущу. Теперь с мечом в правой и левой руках я мог распоряжаться всем окружением. Воин ворвался внутрь их неорганизованной группы, поскольку назвать это строем было бы оскорбительно для любой обученной армии. Второй мужчина был справа от меня, я наклонился ближе и отпустил дождь, чтобы позволить воину вести меня, и просто общался с ним, используя свои мысли. Он придвинулся ближе к мужчине, и я всадил меч ему между ребер с правой стороны. Прежде чем он заметил меня, я почувствовал, как он пронзил его плоть и остановился на полпути к лезвию. Я быстро выдернул его, когда слева от меня появился Арх. Я повернул голову и заблокировал его левым мечом. Сила удара была слишком велика, поэтому я попросил воина отойти и снова сделать шаг вперед. Дотракиец потерял равновесие от моего парирования, и мой правый меч был близко к его глазу. Он попытался отвести голову в сторону, но я все же справился и вонзил меч ему в щеку, в затылок. Его кровь забрызгала меня и воина, но от этого стало только веселее. Мы снова двинулись в путь, когда краем глаза я увидел упавшего крикуна, целящегося в ноги моей лошади сзади. Я подал сигнал своему другу об опасности и схватился за него, чтобы увидеть, как нападающий получает удар ногой в грудь, когда она проваливается внутрь. Хорошая лошадка. Я видел и слышал, как мои люди таранили беззащитных, неорганизованных всадников. Атака дотракийцев не удалась, я видел, как их косит одного за другим. Внезапно тяжелые доспехи первой линии с почти идеальной командной работой принесли им боль и смерть с зарядом. Я обернулся, чтобы уклониться от стрелы, нацеленной мне в голову. Это могло стать проблемой. Я попросил воина двигаться вперед, и он сделал это, кусая других лошадей, пока я убивал хозяев. Я убил около 20, может быть 30 человек, не считал, я не знаю, как долго сражался, но из-за быстрого движения мои руки начали немного неметь. Пока ничего серьезного, даже лучше, так как это позволит мне пройти свой предел. Если я не умру первым, конечно же, я увидел, что на меня надвигается большой человек. Мы с воином уже были в крови, но я все равно видел его отчетливо. За ним стояли четверо мужчин, размахивая своими аракхами как сумасшедшие идиоты. Его движения были явно быстрее, чем у остальных, но все же не казались особенными. Мне нравились конные бои в хаосе сражений. Здесь все сводится к скорости. У тебя может быть самая лучшая техника, но если я быстрее и лучше тебя управляюсь с лошадью, то ты просто умрешь. Другого выхода не было, и я был готов к этому. Я похлопал своего друга и сказал ему через наши мысли: «Наша история на этом не закончится, мой друг. Она только начинается». Он встал на задние лапы с радостным кличем, чтобы после двигаться как ветер. Наши тела, покрытые кровью, вероятно, представляли собой захватывающее зрелище для всех, кто смотрел. Я ничего не слышал, как будто вся битва мгновенно прекратилась, как только я выстрелил. Я откинул назад свое тело, и когда я проехал мимо него, моя спина коснулась седла. Теперь я лежал плашмя на красном седле. Мысленно я поблагодарил гильдию за улучшенные седла, которые они придумали, чтобы сделать езду для кавалерии более удобной, а для тяжелой кавалерии – более устойчивой. Я увидел, что арх здоровяка почти коснулся моего носа. Я выпрямился и переместил свой вес на стремена, наклонив тело вправо, чтобы увеличить расстояние. Второй всадник был так удивлен после моей стремительной атаки, что в его угасающем взгляде даже отлетевшая голова запечатлела недоверие. Я отклонился назад к центру, и воин толкнул лошадь третьего всадника, что позволило мне легко добить его ударом в горло. Я поправил свою позу, когда появился четвертый всадник. Этот был немного лучше. Он успел замахнуться на меня мечом, и я успел заблокировать удар. Обычно я парировал бы, но он наклонился слишком далеко, что удар не имел никакой силы. В тот момент, когда мой левый меч заблокировал удар, воин шагнул ближе, а мой правый меч уже двигался к его животу. Это так просто, когда не нужно держать поводья в руках. Даже здесь я видел, как лишь немногие дотракийцы делали это в ближнем бою. Что ж, очко мне за то, что я крут, и со мной мой безумный красный друг. Я вонзил нож ему в брюхо и двинул клинок вверх, чтобы вскрыть его как можно больше. Мы прошли мимо друг друга после двух обменов, и я наблюдал будто бы замедленной съемки, как последний всадник надвигается на меня. Черт, он был таким медленным. Раздраженный, я взмахнул правой рукой и метнул в него один из своих мечей, в яблочко. Я смотрел, как он отклонился в сторону и упал на землю. Теперь остался только главный. Глава 35. Кровавый жеребец. Глава 35. Кровавый жеребец. Воин стремительно обернулся. Я все еще мог видеть человека, которого я выпотрошил за мгновение до этого, который пытался поймать внутренности, которые выплеснулись наружу, и засунуть их обратно. Смешно. Я посмотрел на последнего здоровяка впереди, он тоже развернул свою лошадь и начал кричать. «Да-да, трахни свою маму тоже». Я понятия не имел, что он говорит, но выглядело так, будто он вызывает меня на дуэль. То есть мы уже дрались, так что неважно. Я похлопал своего коня, заставив его восхищенно взреветь. Мы были как единое целое, поэтому не требовалось ни слов, ни приказов, чтобы он двинулся в путь. Мы скакали быстрее, чем мой противник, давая ему меньше времени, чтобы отреагировать на наши действия. Судя по взмаху его правой руки, державшей Ракх, он хотел разрезать меня пополам, одни мускулы и никакого мозга. Мы набросились друг на друга, я был по правую сторону от него, когда он стоял лицом ко мне, как и он на моей, но прямо перед тем, как мы оказались рядом друг с другом, воин поменял сторону, так что теперь я был слева от него. Хороший мальчик. Бедняга не успел поменять руки, его глаза показали удивление, когда он попытался переместить свое оружие для защиты. Я ни за что не дам ему времени на это. Глядя на его телосложение, у меня нет возможности нанести косой удар, его мышцы просто остановят мой удар. Вот почему я пронзал большинство своих врагов, я был слишком слаб. Я мог резать только мягкие ткани, да и то с достаточным импульсом. Он, вероятно, более опытен, чем я, так что у меня остается только один вариант. Воин был так близко к его лошади, что моя и его нога почти столкнулись. Почти. Я наклонил свое тело влево, когда мое плечо и его тело врезались друг в друга, и я обхватил его левой рукой. Левой рукой я оторвал его от лошади, а правой направил меч в его сердце. Сила удара вытолкнула из меня весь воздух, и мы сцепились, упав на землю. Уверен, что на мгновение я потерял сознание, так как моя голова закружилась, я почувствовал холод внутри тела, что-то холодное текло с моего лица, закрывая красным левый глаз. Отлично, у меня будет еще один боевой шрам. Почему я сейчас думаю о такой глупости? Сотрясение мозга, я не мог сфокусировать зрение на чем-либо, тело болело, но все еще было в порядке, ничего такого, что несколько дней отдыха не исправит. Надеюсь, я качал головой из стороны в сторону и толкал руками, пытаясь приподнять свое тело, я чувствовал тепло, исходящее от трупа, на который я приземлился. Левое плечо болело, но, похоже, моя броня поглотила большую часть удара. Должен признать, что это была не самая лучшая моя идея, но опасность, которую я чувствовал от этого человека, тоже не вызывала смеха. И все же, если это глупо, но работает, значит, это не глупо. Армейские цитаты в помощь. Я начал избавляться от звона в ушах и слышал крики людей вокруг меня. Я чувствовал, как мой красный друг толкается носом и ударяется затылком о мой затылок, так как я все еще стоял на четвереньках на теле подо мной. Я слышал единичные крики и чувствовал, как воин прыгает вокруг, но мгновение спустя все снова стихло. Теперь лучше. Я поднял голову и увидел двух мужчин на земле. Один с деформированными частями головы, другой с неестественно согнутой рукой, второй корчился на земле. Я вытащил свой кинжал и медленно побрел к поверженному дотракейскому крикуну с воином за спиной. Я схватил причитающего за голову сзади за косу своей больной левой рукой, обнажив его горло. Я приставил клинок к его горлу и движением правой руки медленно открыл его, пока его тело содрогалось. Этот больше не кричал. «Мой господин! Мой господин!» Раздались крики из группы, которую я не знал, когда она прибыла, и я увидел обеспокоенное лицо сира Артура, который подошел ко мне, как и я, весь в крови. «Неплохой день для начала нашего приключения, не так ли, сир Артур?» Я рассмеялся, но через секунду подавился чем-то в горле. Я выплюнул собравшуюся там кровь и почувствовал себя намного лучше. Только сейчас я увидел, что битва прекратилась, а дотракийцы просто стоят и неподвижно смотрят на меня. Мои элиты присоединились к нам и образовали вокруг меня стену из щитов, но не было похоже, что дотракийцы хотят сражаться дальше. Кто-нибудь видел мой меч? Если я не ошибаюсь, он должен быть где-то здесь. Я закричал, как ни в чем не бывало, и увидел, как один из моих элитов вытащил его из мертвого тела и принес мне. Хороший человек. Итак, что теперь? Спросил я, указывая на собравшихся дотракийцев. Я больше не слышал борьбы, так что, думаю, это хороший знак. Возможно, кто-то убил Кхала, но если так, то его кровные всадники захотят отомстить. Нам придется быстро найти этого человека. Я думала, у тебя есть план, малыш, но я вытерла свои кинжалы от крови и наблюдала за ситуацией. Был, но он не предполагал, что они будут просто стоять. Я действительно ничего не понимал. Хорошо, что один из дотракийских всадников вышел. Я смотрел, как человек медленно идет к нам с поднятыми руками, когда воин преградил ему путь и встал на задние лапы, громко рыча на человека. Я видел, как мои всадники медленно собираются, и, судя по всему, лучше, чем я думал. Человек упал на колени и крикнул «Джин Верзит!» «Черт, я все еще не могу говорить на их языке, я почти свободно говорю на высоком и низком валерийском, так что, по крайней мере, теперь мы знаем, что будет моим следующим предметом для изучения. Кто-нибудь здесь может говорить на общем языке?» — спросил сир Артур, оглядываясь по сторонам. «Я могу», — отозвался пожилой мужчина, которого охраняли несколько мальчиков с ржавым оружием, короткими копьями и ножами. «Я говорю, охраняют, но самое большее, что они могут сделать, это выиграть ему несколько секунд, а судя по его возрасту и телосложению, далеко он не убежит». «Отлично, мы...» «Компания, нанятая Алхазаром для защиты. Кажется, нам нужно повышение». Я указал на мертвых, нападавших вокруг меня. Мужчина на мгновение удивился, увидев ребенка, отдающего приказы, но, к его защите, это не такое уж частое зрелище, тем более что я был весь в свежей крови и жив после битвы. «Спасибо, для нас было бы честью принять вас, но...» Он посмотрел на коленопреклоненного мужчину, который все это время наблюдал за мной, пока воин ходил вокруг него, заставляя бедную душу дрожать от страха. «Мой рыжий шутник, лучший, и я чувствовал, что он развлекается, пугая беднягу, время от времени выдыхая на него. Ты понимаешь, что он говорит?» Я посмотрел на старика. Он сказал «рыжий». Я не понял и оглянулся на своих людей, но они только покачали головами. «В следующий раз мне нужно взять с собой кого-нибудь умного, а не только умеющих убивать. Мисс Сандия подошла бы идеально, но она еще слишком молода и, возможно, только начала учиться». Я посмотрел на коленопреклоненного дотракийца и двинулся к нему уверенным шагом, остановившись в метре перед коленопреклоненным человеком. «Ты можешь говорить на общем языке?» Я посмотрел, как он покачал головой, показывая, что не понимает. Он только крикнул «Гоевежев! Гоевежев!» и поклонился. Я потерял дар речи, когда группа дотракийцев позади него сделала то же самое, и это распространилось как волна, и вскоре все предыдущие нападавшие лежали килем передо мной. Я оглянулся на старика, ожидая его ответа, так как казалось, что он знает язык. «Они называют вас кровавым жеребцом». Теперь он выглядел испуганным. «Ты слышал это, воин? Ты теперь рыжий, а я — кровавый жеребец. Ха-ха». Я рассмеялся, так как воину, похоже, тоже понравилось его новое имя. Я не знаю, назвали ли они его так из-за его цвета или из-за крови, покрывающей его, но оно идеально подходило. «Отлично, что теперь? Они хотят сдаться или что-то еще?» Я снова посмотрел на знающего человека, который колебался. «Это значит, что ты теперь их Кхал?» — прошептал он. «О, это значит, что я их Кхаэль. Зашибись». Глава 36. Кхал. Глава 36. Кхал. Теперь я сидел в центре города. Не ожидал, что здесь так много пастухов и фермеров. В городе Хэш без труда проживало около 30 тысяч человек, и было еще два. Лхазош и Казрак. Неудивительно, что это одно из любимых мест дотракийцев для получения рабов. Битва оказалась короче, чем я думал, и закончилась, когда я убил Кхала, трех его кровавых всадников и еще немного мусора. Битва прекратилась, когда я напал на них, приняв какой-то вызов на дуэль. Самое забавное, что до боя я ничего этого не слышал, я просто убивал тех, кого хотел, и наслаждался моментом. Он выглядел как хороший вызов, и вот так все дошло до этого. Мои люди понесли некоторые потери, но обошлось без смертей, несколько сломанных костей и порезов, потеряли части тела здесь и там, но они будут как новенькие после как их подлечат, за исключением частей тела. Те, кто не сможет сражаться на лошадях в будущем, пойдут в пехоту или останутся в форте в качестве инструкторов, или, если захотят, смогут вернуться домой в Невервинтер. Там нам тоже нужны закаленные в боях люди. Теперь о достижениях. Мы убили около 1000 человек в первой атаке и еще 1000 прорвались вперед. Теперь у меня осталось около 8000 крикунов и 20000 человек, женщин, детей, евнухов и рабов, которые были приведены сюда после нападения в составе Кхаласара. Они ждали на другом берегу реки, как это обычно делалось во время нападений. У Кхалафона, которого я убил, не было детей, так как его жена и ребенок умерли при родах. Он был одним из лучших воинов на юго-востоке до Тракийского моря. Слава ему теперь не поможет, но я хороший человек, раз воссоединил его с семьей. У дотракийцев свои традиции, но разве мне было до этого дела? Неа, я не был идиотом, чтобы запретить им все, ведь я даже не знаю языка, но убивать 1500 лошадей, потому что их всадники умерли, да ну нахуй. Я сказал им поменять их на старых и раненых, ни за что не буду разбазаривать потенциал. Наконец-то я нашел переводчика в группе рабов. Женщина по имени Майя из вольных городов, проданная в рабство своими родителями. Ей было около 22 лет, красивая и умная, как черт. Я почувствовал ее чувства. Она испытывала облегчение, благодарность и счастье от того, что ее освободили и она может использовать свои таланты. Ее длинные, черные, вьющиеся волосы придавали ей молодой вид, и она была полна энергии. У нее было стройное тело со средней грудью, и она носила коричневую кожаную юбку, обнажая большую часть своего тела. Она переводила мои приказы моим новым кхаласарам, а когда они немного запротестовали, рассказала им историю о том, что мои враги не заслуживают такого же обращения, как мои воины. Я все еще испытываю некоторую враждебность к некоторым из моих новых подчиненных, когда были названы их командиры, но поскольку я указал на них Ное, она организует их побег из моего кхаласара в течение ночи. Эта способность очень полезна, когда вы хотите уловить истинные чувства других. На моем счету дома уже большое количество шпионов и убийц. Ни разу я не ошибся. Мы сжигали мертвых по их традиции с менее ценными вещами. Что мне в них нравится, так это то, что здесь действительно сила права. Я просто ждал, когда мне бросит вызов в борьбе за место Кхала. Майя заплетала мне волосы и накладывала первый колокольчик, а я сидел на ковре, принадлежавшем ныне покойному Фона, прижавшись спиной к раздвинутым ногам Майи. К сожалению, здесь не ослабевали обычаи, поэтому мне это пришлось сделать. Хорошо, что я давно не стриг волосы и они были до плеч. «Ребята, что вы думаете обо всем этом?» — спросил я, когда мои заклятые щиты были со мной в комнате. «Мне нравится новый облик, он делает вас более загадочным, милорд», — уверенно сказал сир Брайс. Даже Майя прекратила свои занятия и посмотрела на него вместе со всеми нами. «Что? Это правда. Я не вру». Последняя часть была произнесена шепотом. «Не волнуйся, по крайней мере, он отлично умеет убивать», — сказал сир Артур и посмотрел на девушку. «Майя вернулась к тому, что делала. После сегодняшней ночи вам понадобится больше вождей, выберите верных и просто используйте их. У нас здесь есть вся необходимая еда, и если то, что мы знаем, правда, то многие другие кхаласары готовы совершить набег на эту землю». Ное, как всегда, говорила в точку. «Майя, что ты думаешь?» Я повернул голову, поднял глаза и спросил свою новую помощницу, увидев ее удивленное лицо. «Я, мой кхал?» Она запнулась, не ожидая, что я спрошу. «По правде говоря, без способностей я бы не подпустил к себе никого нового, никогда. Но с ней даже безликий человек был бы обнаружен. Да, ты мой советник, не так ли?» Я снова посмотрел вперед. «Да, мой кхал». Она улыбнулась, как и остальные члены моей группы, и начала говорить. «Мой кхал, вы уже знаете, как живут дотракийцы. Они не занимаются земледелием, не строят, они только совершают набеги, а все остальное достается женщинам и рабам. Я уверена, что если бы не ваши приказчики и люди, то сейчас бы там был полный срач, и они брали бы в городе все, что хотели». Мы все кивнули в знак понимания, но и полностью запрещать им это тоже не стоит. Это их образ жизни, и вы не можете изменить его за один день, сказала она, закончив заплетать мои волосы и начав массировать мои затекшие плечи. Мы знаем, поэтому и не остановили их, когда хоронили их мертвых. Я полагаю, что нанять проституток не получится, спросил сир Артур. Пока нет, но мы можем попробовать сделать это позже, и они должны постепенно понять преимущество этого. Это займет время, но это лучше, чем ничего», — сказала Ноя. «За неимением доспехов, думаю, я знаю, как их убедить», — сказал я и встал, чтобы налить всем воды, ходил вокруг, передавая чашки, пока они слушали. «Они уважают то, что дает им земля, верно? Я видел, как все кивали, когда я передавал Сиру Брайсу последнюю чашку. А железо откуда берется?» Я посмотрел и загадочно улыбнулся. «Это будет так просто?» — спросил Брайс, потягивая свою воду. «Конечно, нет, но нам ведь не нужно, чтобы они меняли свою жизнь прямо сейчас. Они должны быть готовы к грядущим войнам в Вестеросе, поэтому давайте просто устроим несколько учений или соревнований, и тогда они поменяются ролями с нашей кавалерией, чтобы имитировать нападение. Они хотя бы постепенно привыкнут к этому, и кто знает, через 10-15 лет они должны привыкнуть», — сказал я, надеясь, что это сработает. «Сегодня вечером я пошлю сокола в зимний форт, чтобы кузнецы начали ковать снаряжение». Я кивнул Артуру. «Подожди с этим до завтра. У меня есть несколько идей для севера. Мы отправим два письма. А что насчет города?» Наконец-то Брайс задал умный вопрос. Глава 37. Мирри Маздуур. Глава 37. Мирри Маздуур. Словно в ответ на призыв, я услышал, как элитный страж окликнул меня со стороны дверей. «Мой господин, к вам пришла крестная жена Алхазаров». Услышав его, мое сердце начало биться как сумасшедшее. Я испугался, по-настоящему испугался. Если это Мирри Маздуур из сериала, то я должен быть осторожен. Это может быть и ее мать, и девушка должна быть не старше 25-27 лет. Мои охранники видели мой страх, и это их удивило, так как я никогда не показывал его раньше. Я могу сражаться с тем, что понимаю или знаю, но ее магия крови была для меня загадкой. «Не провоцируйте и не недооценивайте ее», — сказал я с серьезным лицом и присел, чтобы мои щиты окружили меня со всех сторон мгновение спустя. Даже Майя встала у меня за спиной рядом с Ноей. «Впустите ее», — сказал я и стал наблюдать за дверями. Звук медленно открывающихся дверей с трещинами сделал атмосферу еще более напряженной. Свет был тусклым, а некоторые свечи погасли. Я увидел, как мои охранники положили руки на оружие, а моя рука потянулась к спине и схватилась за рукоять сделанного на заказ кинжала. Внутрь вошла молодая женщина, и единственное слово, которое было у меня на уме, было «блядь». «Мирри Маздуур, приятно познакомиться», — сказал я на низком валерийском. «Я читал, что она училась в Асшее, так что, полагаю, она знает язык. Ты не должна бояться меня, юная, боги любят тебя, и я тоже». «Да, верно. Как ты любил Диенерис? Какие боги, а мудрейший? Если вы думаете, что я хочу спровоцировать ее, то нет, блядь. Я буквально удерживаю себя, чтобы не убежать. Все боги. Мой Кхал, мой повелитель, спаситель, великий пастырь, мой император или молодой бог», — сказала она и улыбнулась. «Как бы вы хотели, чтобы я обращалась к вам? Не знаю, в какие игры она играет, но даже мои стражники чувствуют, что она страшна. Не в боевом смысле, нет. Даже Майя могла бы убить ее, но в ней просто было что-то тревожное. Что ты имеешь в виду? Я не давал тебе свою кровь, чтобы ты читала мое будущее. Я теряю контроль над этим разговором. Мне не нужна ваша кровь. Будущее зависит от вас, мир принадлежит вам, и никакие законы не связывают вас». Она медленно подошла ближе, и мои люди остановили ее продвижение. «Вы не доверяете мне, потому что видели одно возможное будущее, где я была слабой, молодой. Но ничто не написано на камне, и новая жизнь может изменить все, что уготовано судьбой, если она того пожелает. Жизнь, которой не должно быть, но которая горит яростнее самих богов. Никакие цепи не свяжут его, никакое проклятие не коснется его, никакая магия не сможет причинить ему вреда. Он поведет нас к славе или гибели, и все будут служить по его воле или погибнут по его прихоти». Она улыбнулась, взмахнула рукой, и от ее взмаха все свечи снова зажглись. Она посмотрела на моих охранников с грустным взглядом. «Он знает, что вы преданы. Не беспокойтесь о нем и оставайтесь в мире». Я видел, как после этих слов она опустилась на колени, и ее лоб коснулся ковра. «Этот город и другие теперь ваши, наш великий пастырь», — сказала она и подняла голову. Я и остальные не могли поверить своим ушам, и ее предыдущий поступок со свечами не помог. «Объясни». «Я был на стадии тонуть или плыть. Мои способности подсказывали мне, что то, что она сказала, было правдой, По крайней мере, той, в которую она верила. Мы ждали твоего прихода тысячелетиями. Видения не лгут, и вы освободите наш народ от предначертанной судьбы. Каждый илхазарин ваш. Она встала и подошла ко мне после того, как я дал сигнал своим людям успокоиться. Не разочаровывайте нас, избранник. Она нежно провела рукой по моей щеке с естественной улыбкой на лице и после начала уходить. Еще одна вещь, молодой человек. Она остановилась и повернула голову, чтобы посмотреть на меня. Береги себя от русого золота. После последних слов она ушла. Мы сидели в тишине и немного расслабились, но каждый из присутствующих пытался переварить только что состоявшийся разговор. Это было тревожно. Эртур был первым, кто нарушил тишину. Ты даже половины не знаешь. Она смотрела не на тебя. Что, если я ей нравлюсь? Брайс тоже чувствовал это. По крайней мере, мы получили плацдарм раньше, чем планировали, и без особых усилий. Это ведь должно что-то значить, сказала женщина, которая грызла яблоко. Но я права, мы проверим, как они поведут себя завтра, и если я буду уверен в их искренности, мы пошлем за нашими строителями и перевезем выкопанный камень. А пока всем следует отдохнуть. Прикажите элите охранять нас сегодня ночью. Они сегодня мало сражались. Как прикажете, мой господин. Они поклонились, а Ноя только помахала на прощание рукой и ушла. Майя, пожалуйста, попроси кого-нибудь приготовить мне ванну, сказал я и стал снимать свои грязные доспехи. Я успел умыться, но это было все. Позвольте мне помочь вам, мой Кхал. Она подошла и осторожно отперла засов. Это было странно для нее, так как она никогда не делала этого раньше, но с некоторыми инструкциями она быстро научилась. Все время она произносила слова на общем и дотракийском языках, заставляя меня повторять их и поправляя мое произношение. Так как память у меня была очень хорошая, то после 2-3 раз повторения нескольких слов я понял, что к чему. Я разделся и без всякого стеснения вошел в деревянную ванну. Я расслабился под мягкими прикосновениями Майи, когда она нежно мыла мое тело, а мои мысли унеслись домой, к моей семье и моим домашним животным. Я думал о том, как продвигается работа по поиску горячих источников, обучению мужчин и строительству нашего флота. Я думал о том, здоровы ли моя мать и Бри, и как сложилась семейная жизнь моего дяди. Я заснул, сам не зная когда. Наутро я проснулся на своей кровати голый, но укрытый теплым льняным покрывалом. Я встал и оделся, пока умывал лицо водой, оставленной на подставке, кто-то постучал в дверь. «Мой Кхал, вы готовы?» – спросила Майя, ожидая снаружи. «Входи, Майя». Она вошла. «Спасибо тебе за вчерашнее, я не знал, что так устал». Я посмотрел на нее и улыбнулся. «С удовольствием, мой Кхал». Она поднялась и начала приводить в порядок остатки моей одежды. На мне были кожаные штаны цвета земли, как у дотракийцев, и обычная хлопковая белая рубашка. Мы вышли и увидели, что Ноя ждет нас. Это было самое подходящее время, чтобы спросить. «Все готовы?» Я посмотрел на нее, спрашивая о проблеме с менее лояльными лидерами. Она только кивнула в ответ на мои слова, и я увидел, что она устала, но это не могло ждать. «Спасибо, а теперь иди отдохни, Ноя, мы позовем тебя, когда ты нам понадобишься», — сказал я и ушел. Я вышел на улицу, размышляя о том, как обстоят дела в городе. Глава 38. Старк. Глава 38. Старк. Старки. Милорд. Мистер Лювин подошел к лорду Старку и протянул ему лист бумаги. Нет, поднял глаза от стола и встретился с ним взглядом. «Это из Невервинтера, милорд», — сообщил мистер. Нет, медленно открыл пергамент и внимательно прочитал. Он очень хотел забрать своего племянника и привести его в Винтерфилл, но на пути к этому было слишком много препятствий, и в первую очередь леди Дастин. Нет, провел бесчисленное количество ночей, пытаясь придумать, как решить этот вопрос, но даже после этого он не мог найти рациональной причины, чтобы сделать это, не рискуя враждовать с целым рядом северных домов. Он закончил читать послание и улыбнулся. «Хорошие новости, любовь моя», двери открылись, и вошла леди Киттилин с небольшой улыбкой на лице и младенцем на руках. «Да». Дастины остановили набег железнорожденных на Медвежий остров. Они попросили разрешения стать стражами западных берегов. Эддард улыбнулся и посмотрел на свою прекрасную жену, которая несла на руках их дочь. «Разумно ли это, любовь моя?» Женщина подошла ближе к мужу.